Глава 50. Алиса. Тесно прижавшись друг к другу, переплетя ноги, мы с Симоном лежим в постели. В его постели. Это впервые, потому что раньше мы всегда были только у меня. Я полностью укутана им, меня обволакивает его запах. Он на простыне, на подушке, на одеяле. Я вдыхаю его аромат, когда он заправляет прядь волос мне за ухо и осторожно вытаскивает ее снова. Симон пристально смотрит мне в глаза, как будто заглядывает прямо в душу. И пусть. Я открываю перед ним все раны моей души, потому что знаю, что новых он мне не добавит. Уже почти ночь. Мои мысли никак не могут успокоиться. Как карусель, вертятся вокруг Бекки. «Знаешь, что мне стало ясно?» — шепчу я, нарушая тишину. «Пока я писала Бекке письмо». «Нет, что же?» «Мне стало ясно, что нам обеим нужна помощь, и ей, и мне». Так много всего, с чем я еще не разобралась, несмотря на терапию, которую проходила в детстве. Я много чего вытеснила, мои кошмары, мое чувство вины. Оно гложет меня уже так долго, и конца этому нет. Я не хочу больше так, Симон. Не желаю быть в плену своей вины. Хочу быть свободной, хотя я понятия не имею, как это. От этого страшно, тоскливо и тревожно. Я очень хорошо знаю, что ты имеешь в виду. Я чувствовал то же самое. Так стрёмно было. Отказаться от своего старого, привычного, даже если и больного мышления, и заменить его новым, чертовски сложно. Ты оказываешься голым, начинаешь искать себя заново. Несмотря на эти трудности, оно того стоит. Пойти на терапию было лучшим решением в моей жизни. Лучшим, если не считать поход в INK Innovation и татуировку у одной из самых смелых женщин, которых я знаю. Краска залила мое лицо. Во-первых, мы еще не закончили, а во-вторых, я не смелая. Ты офигенно смелая, Алиса. Он нежно погладил мою пунцовую щеку. Ты сумела выстоять там, где нужно было выстоять. Ты хочешь справиться со своим прошлым? Для меня это показатель мужественности. И я пока, возможно, буду тебя поддерживать, если... Он помолчал, посмотрел на меня потемневшими глазами. Если можно, и если ты этого хочешь. Да, хочу, но... Теперь пришла моя очередь взять паузу, а пока что сердце застучало чаще. «Но что?» Я услышала неуверенность в его голосе. Она перекрывается моей собственной неуверенностью, хотя я думаю, что она не обоснована. «Но не знаю, когда я смогу начать терапию. После твоих рассказов я бы пошла к твоему терапевту, но тогда придется ждать. То есть может пройти еще немало времени. Недели, возможно, месяцы. А то, что между нами, мне иногда страшно». Я вижу, как Симона охватывает разочарование, прежде чем я успеваю продолжить. «Потому что это слишком хорошо». Его лицо тут же смягчается, грудь поднимается от глубокого вздоха. «И потому что, думаю, будет еще приятнее, когда мы лучше узнаем друг друга, теснее познакомимся друг с другом. Я хотела бы этого в будущем, для нас, даже если мне страшно». На губах Симона заиграла улыбка, заставляя сиять его темные глаза. «Я же говорил тебе, ты храбрая. Это на 100% совпадает с моими желаниями. Уже давно». Последнее предложение срывается с его губ чуть тише, а его взгляд скользит по моему лицу, как нежнейшее прикосновение. Когда он снова смотрит мне в глаза, у меня почти перехватывает дыхание, потому что никто никогда не смотрел на меня так. И я не знаю, как на это реагировать. Как мне укротить или выразить словами ту бурю чувств, которую я уже испытываю по отношению к Симону. Поэтому я обнимаю его за шею и прижимаю к себе, к моей груди, моему сердцу, моей душе. Так сильно, как могу. Он также крепко обнимает меня в ответ, целует мои волосы и шепчет. «Не представляю, что смогу когда-нибудь снова отпустить тебя, Алиса». «Тогда не отпускай», — шепчу я и закрываю глаза. А когда снова их открываю, на улице уже светло. Симон, кажется, поймал меня на слове, потому что я обнаруживаю его руки вокруг своей талии. Хоть я и повернулась к нему спиной во сне, он меня не отпустил. Может, потому мне и не снились кошмары. Но память о вчерашнем дне снова впивается когтями в мою грудь. Внезапное осознание того, что вместе с Бекки я потеряла всю семью, сжимает мое горло. Мне не хватает воздуха. Меня захватывает ощущение полного одиночества в этом мире. «Алиса, эй!» В голосе Симона беспокойство, как будто он напоминает мне, что все не так. Симон нежно трясет меня. «Я не сплю. Все хорошо». Последние слова я произнесла, чтобы успокоить его. «Почему так тяжело дышишь? Ты плохо спала?» Это нормально, если у тебя что-то иногда ненормально. Тебе не нужно за это извиняться, потому что это тоже ты. И мне нравится любая твоя версия. Потому что я сейчас в полной мере осознала, что, по сути, у меня никого больше нет. После того, как я оборвала связь с Бекки, нет больше никого, с кем праздновать Рождество или Пасху. После мамы остались папа, Бекки и я. Теперь я осталась одна. Он нежно гладил меня по плечам, и мы медленно повернулись друг к другу. «Но у тебя есть отец». Я опустила глаза ему на грудь. «У нас неважные отношения, а в данный момент совсем никаких. Он не выносит, когда я рядом, потому что я слишком напоминаю маму. И внешне, и картинами. Потому он и на выставку не пришел. «Герда!» Стрельнула у меня в голове, и мне снова стало плохо, хотя она заверила меня, что не сердится. «Я не знал. Блин, мне правда очень жаль». Большим пальцем он приподнял мой подбородок и посмотрел мне в глаза. «Особенно жаль его, потому что он лишает себя общения с таким чудесным человеком». Я слабо улыбнулась. «И кроме того, это неправда». Продолжал он, и я посмотрела вопросительно. «Что неправда?» «Что ты одна». Симон лег на спину и притянул меня к себе. Стал водить руками по моей спине. «Разве вот это сейчас похоже на одиночество?» Прошептал он. «Или вот это?» Он покрыл мелкими поцелуями мои плечи. Я улыбнулась. «А если ты хочешь семью? Знаю, это нельзя заменить, но тебе всегда рады мои родители. Мама недавно спрашивала, приедешь ли ты к нам на обед». Я положила руки ему на грудь и растроганно посмотрела ему в глаза. «Правда? Ты не рассказывал?» «Ну, это было за 2 или 3 недели до вернисажа. Во-первых, у тебя все равно не было времени. Во-вторых, я не знал, дашь ли ты нам еще один шанс. Я не хотел давить и не хотел понапрасно обнадеживать». Признался он с той искренностью, которая мне в нем так нравится. «А теперь ты бы меня взял с собой?» Спросила я и сама услышала, насколько неуверенно звучит мой голос. Хотя еще вчера вечером мы признались друг другу в серьезности наших отношений. А теперь речь идет о его семье, о том, примут ли они меня. Мне важно знать, что я там желанный гость, каким никогда не была в своей собственной семье. «Теперь?» Симон смотрит мягким, теплым взглядом. «Теперь я буду брать тебя с собой каждое воскресенье, если захочешь. И...» Он улыбнулся. «Кроме того, я еще хочу взять реванш в «Приятель, не сердись». Я так и не смирился с тем поражением». «А-а, вот значит, в чем истинная причина. Хочешь потешить свое эго?» Пошутила я, потому что иначе опять бы расчувствовалась. А этого мне не хотелось. Я хотела вернуться к своей первоначальной версии. Той, что мне так нравится. Веселая Алиса. Хотя понятно, что остальные версии имеют полное право на существование и заслуживают того же внимания, той же любви. И все же мне бы хотелось однажды вдохнуть полной грудью, не ощущая при этом никакой вины. Я знаю, чувствую, что этот день наступит, пока меня окружают люди, желающие мне добра, такие как Алла и Лео. И однажды, возможно, папа и сестра. Завтра я отправлю письмо. Надеюсь, оно придаст ей силы, храбрости и уверенности, чтобы обратиться за помощью. Как и мне.